Петр Иванович тихо высвободил свои руки из ее рук и украдкой показал на Александра, который стоял у окна спиной к ним и опять начал совершать свое хождение по комнате. «Как?» — говорил он. «Будто ты не слыхала, как любят». «Любят», — повторила она задумчиво и медленно принялась опять за работу. С четверть часа длилось молчание. Петр Иванович первый прервал его. «Что же ты теперь делаешь?» — спросил он племянника. «Да ничего». «Мало». «Ну, читаешь, по крайней мере?» «Да». «Что же?» «Басни Крылова». «Хорошая книга. Да не одну же ее?» «Теперь одну. Боже мой, какие портреты людей, какая верность!» «Ты что-то сердит на людей. Уже ли любовь к этой, как ее, сделала тебя таким?» «О, я и забыл об этой глупости. Недавно я проехал по тем местам, где был так счастлив и так страдал, думал, что воспоминаниями разорву сердце на части». «Что же, разорвал?» «Видел и дачу, и сад, и решетку, а сердце и не стукнуло». «Ну вот, я ведь говорил. Чем же тебе так противны люди?» «Чем?» «Своей низостью, мелкостью души. Боже мой! Когда подумаешь, сколько подлости вращается там, где природа бросила такие чудесные семена...» «Да тебе что за дело? Исправить, что ли, хочешь людей?» «Что за дело? Разве до меня не долетают брызги этой грязи, в которой купаются люди? Вы знаете, что случилось со мной, и после всего этого не ненавидеть, не презирать людей?» «Что же случилось с тобой?» «Измена в любви, какое-то грубое и холодное забвение в дружбе. Да и вообще противно гадко смотреть на людей, жить с ними. Все их мысли, слова, дела, все зиждется на песке. Сегодня бегут к одной цели, спешат, сбивают друг друга с ног, делают подлости, льстят, унижаются, строят козни. А завтра и забыли о вчерашнем, и бегут за другим. Сегодня восхищаются одним, завтра ругают. Сегодня горячи, нежны, завтра холодны. Нет, как посмотришь, страшна, противна жизнь. А люди...» Петр Иванович, сидя в креслах, задремал было опять. «Петр Иванович», — сказала Лизавета Александровна, толкнув его тихонько. «Хандришь, хандришь, надо делом заниматься», — сказал Петр Иванович, протирая глаза. «Тогда и людей бронить не станешь ни за что. Чем не хороши твои знакомые? Все люди порядочные». «Да. За кого не хватишься, так какой-нибудь зверь из басен Крылова и есть», — сказал Александр. «Хазаровы, например». «Целая семья животных», — перебил Александр. «Один расточает вам в глаза лесть, ласкает вас, а за глаза... Я слышал, что он говорит обо мне. Другой сегодня с вами рыдает о вашей обиде, а завтра зарыдает с вашим обидчиком. Сегодня смеется с вами над другим, а завтра с другим над вами. Гадко». «Ну, Лунины. Хороши эти. Сам он точно тот осел, от которого соловей улетел за 3 9 земель. А она такой доброй лисицей смотрит. А что скажешь о Сониных?» «Да хорошего ничего не скажешь. Сонин всегда даст хороший совет, когда пройдет беда. А попробуйте обратиться в нужде, так он и отпустит без ужина домой, как лисица волка. Помните, как он юлил перед вами, когда искал место через ваше посредство? А теперь послушайте, что говорит про вас». «И Волочков не нравится тебе?» «Ничтожное и еще вдобавок злое животное». Александр даже плюнул. «Ну, отделал уже», — промолвил Петр Иванович. «Чего же мне ждать от людей?» — продолжал Александр. «Всего. И дружбы, и любви, и штаб офицерского чина, и денег». «Ну, теперь заключи эту галерею портретов нашими. Скажи, какие мы с женой звери?»